ты должен петь. Во что бы то ни стало, над миром песня должна звенеть. Хотя бы сердце плакало, рыдало, ты должен петь. Ты должен петь. Ты должен петь, хоть песню заглушают, и силы нет в слабеющей груди, и часто твою песню искажают. Не умолкай, но бодрствуй и иди. Хоть песнь твоя одних приводит в ярость, другим она целительный бальзам. Так пусть она поддержит чью-то старость, направит юность к светлым небесам. Когда пройдешь ты этот путь суровый, уйдя в края, где солнце не взойдет, песня умолкнет. Верь, что кто-то новый твою святую песню запоет. Ты должен петь, пока благословляет Творец всего твой незаметный труд, пока сердечный бой не затухает, пока теплится в жизни твоя грудь. Аминь.